Когда ему нравилась какая-то актриса, у него тут же краснели глаза, наливались кровью, как у быка. В Ленинградском Большом драматическом театре не могут забыть одну историю. Репетиция, актеры дико нервничают, потому что в это время по радио транслируют чемпионат мира по футболу. А репетиция затягивается. Тогда они подговаривают актрису, и она начинает привлекать к себе внимание, задавая Дикому дурацкие вопросы кокетливым голосом и при этом поправляя свитер то на груди, то на талии. Через несколько минут Дикий неожиданно объявляет: «Друзья, давайте прервем репетицию. Все свободны». «Все встают, а вы, Люся, останьтесь». И глаза его еще больше покраснели. Актеры и режиссеры в нашей романтической истории – особый союз. Союз корысти, творчества и секса. Причем роли тиранов и жертв постоянно передаются из рук в руки, как переходящий приз, и никто его надолго не удерживает. В этом альянсе столько же мерзостного и циничного, сколько чистого и прекрасного. Главный предмет в этом союзе – диван режиссера. Мебель, как правило, кожаная, не подозревает, какая роль ей отведена в театральном процессе. Если бы диван, многоуважаемый не менее, чем чеховский шкаф, мог говорить, то он поведал бы массу прелюбопытнейших историй. В таком положении людей и вещей, режиссер – диван, актриса, актер, ничего нельзя изменить. И как ни парадоксально, но именно через секс некоторые режиссеры могут многое объяснить неопытной актрисе. Кроме того, они рассматривают свои сексуальные претензии как источник вдохновения. И это чистая правда. Это, как правило, режиссеры романтического склада, чьи спектакли отличались красотой, изяществом и театральностью. Невероятным чутьем по части женского пола обладал режиссер Вахтанговского театра Рубен Симонов. Рассказывает, что когда Симонов шел к театру в своем белом макинтоше с высоко поднятым воротником, его миндалевидные восточные глаза обволакивали встречных женщин. Те не могли устоять. Но человеком, как поговаривают, он был скуповатым, и единственный презент, на который могли рассчитывать его пассии, это была роль. Собственно, что значит скуповатым? Да если бы всех актрис Симонова спросить, что для них важнее, цветы, конфеты или духи, они стройным девичьим хором простонали бы «роль, роль, роль». Симонов и расплачивался с ними ролями, рисунок которых он выстраивал до миллиметра. Актрисе средних способностей Елене Добронравовой он поручил роль в спектакле «Фома Гордеев». Боже, как он с ней репетировал! Она выходила на сцену в черном платье, высокая, красивая, и он ей из зала говорил: «Значит, Леночка, сейчас возьмите платочек, платочком сделайте так у глаз, теперь голову налево, нет, чуть-чуть правее, так-так, наклончик». Потом все удивлялись, откуда у девушки что взялось. А если актрисы ему отказывали, чтобы кто-нибудь Рубену Николаевичу отказал, такого случаи в Вахтанговском не помнят. Рассказывает, что в свое время ему очень нравилась студентка Нина Никитина, которая потом озвучивала в кино все роли Симоны Синьоры. Так вот, Никитину должен был смотреть худсовет в спектакле «Много шума из ничего» для того, чтобы утвердить или не утвердить на новую роль. Симона очень хотел, чтобы Никитина ее получила. Но как хороший режиссер понимал, что если худсовет увидит ее в шуме, то все, никакой авторитет не спасет. Тогда он через посредников заставил ее сказаться больной прямо перед спектаклем.